Ты куда собрался? Завтра к вечеру мы уже должны начать, а ты уходишь. Наконец догнав парня, предъявила тому Милкович, переводя дыхание. Перешедший на бег парень заставил пройти небольшой марафон, чтобы догнать Онова. Нужно будет заняться физической подготовкой. По делам. Сухо ответил парень, немного замедлившись и перейдя на шаг. К вечеру буду ждать вас на месте. Проводив парня взглядом, Милкович обиженно сложила руки под грудью, но мысли в ее голове крутились вокруг внешнего вида парня. Слишком тот был не собой. Пускай я не смогу остановить уничтожение города, но и случайных жертв не допущу. Четырехэтажное здание стояло передо мной, находящееся в центре города гильдия, символом которой стал кот с поднятой правой лапой, в то же время как вторая придерживала золотую монету. Пройдя через парадный вход, меня встретил богато украшенный коридор прихожей. Статуи, выставленные в ряд, были из разных стран континента. Красная ковровая дорожка, украшенная по бокам золотистой пряжей и простирающаяся от двери до приемной комиссии из трех окон. Мне нужен Артур Хандлер. Мужчина средних лет с русыми волосами и ухоженной бородкой с подозрением посмотрел на меня. Вы записаны на прием? Достав кипу бумаг, мужик ожидающий посмотрел на меня. Гинта Кугава. Глаза работника слегка округлились. Выйдя ко мне, он довел меня до четвертого этажа к одной из дверей, открыв которую, я пересекся взглядом с сидящим за столом Артуром. Блондин явно не ожидал моего появления здесь. Гин, где ты был все это время? Медуза приходила ко мне и рассказала, что на тебя напали. Это тяжело объяснить. Усевшись перед Артуром, с ностальгией я осмотрел кабинет. Книжный шкаф, хлипкий столик и два стула. Совсем не та атмосфера роскоши и богатства, как на первом этаже. Внутри что-то тепло отозвалось, ведь Артур не поменялся даже с такими деньгами. Я никуда не спешу. Скрестив руки перед собой и упираясь локтями о стол, Артур внимательно смотрел в мои глаза. Да уж, торговцу будет трудно соврать. У меня не так уж много времени. По возможности передай змеючке, что я в полном порядке. Но сейчас ближе к делу, кто-то из твоих отправляется в Нерину. Да, завтра должен отправиться экипаж. Отменяй его. Не спрашивай почему. Артур удивленно приподнял бровь. Вполне ожидаемая реакция, когда к тебе приходит человек, который, к тому же, пропал, а теперь просит отменить торговую поездку одного из работников. Неважно выглядишь. Взгляд Артура продолжал сверлить меня. Просто скажи, ты выполнишь просьбу. Устало потерев переносицу, я отвел взгляд. Это для их же блага, Гин. Мы знакомы уже давно, и я обязан тебе по гроб своей жизни и выполню твою просьбу, но объясни пару вещей. Куда ты пропал? К чему такая просьба? Что-то должно произойти в Нерине. Неудобные вопросы. Слишком. Если все продолжится в этом направлении, то он может узнать слишком много. О том, что я вступил в сильнейшую темную гильдию, а там сопоставить пару событий с моего исчезновения и происшествия с синим пегасом несложно. Уж он сможет, но, да плевать, мне нужно выговориться. И, после краткого рассказа, Артур долгое время молчал. Я даже начал прикидывать, через какую стену мне придется бежать из гильдии, но на удивление Артур принял эту информацию слишком просто. Да, действительно тяжелая ситуация, не ожидал я подобного. И все это ради мести тому вивисектору, отчасти. Закинув руку на затылок, я устало отхлебнул воду из стакана. За время рассказа даже в горле успело пересохнуть. Я не отказался от мести, но с того времени многое произошло. Мне, скажем так, теперь нужно победить того, кто непобедим. В гильдии я даже встретил хороших друзей, с которыми успел пройти через разные ситуации. «Хех, ты везде найдешь друзей», — с усмешкой произнес блондин. «И кого настолько сильного ты должен победить? Не поверишь, огромного летающего ящера». Глаза Хандлера превратились в блюдца, шокированно смотрящие на меня. «Ты хочешь сказать дракона? Ты видел живого дракона?» «Нет, но убить его я должен». «А, будет еще одна просьба. Сделаю все возможное, темный маг Гин». Усмехнувшись, я благодарно кивнул Артуру. Давно стоило выговориться кому-то, а блондин был лучшим вариантом, который может меня понять. Поищи информацию о фестивале короля драконов. Он был примерно 400 лет назад, так что буду крайне благодарен, если что-нибудь найдешь. Это будет непросто. Задумавшись, Хандлер кивнул своим мыслям, но я сделаю все возможное. Спасибо, действительно спасибо. Попрощавшись с Артуром, я направился к выходу из города. Примечание к части. Фух, вот и новая часть. Не в рекордные сроки, но даже я сам не ожидал, что напишу главу так скоро. И пользуясь возможностью, хочется узнать, чего бы вы хотели в сюжете. Как вы в целом видите сюжет и куда он идет? Если мне понравится идея, ну или если я придумаю, как ее приплести, то, вполне возможно, что реализую ее. Впрочем, ничего не обещаю. https://pinimk.com/original.se/752.42.762.26.5.E665.356.5.E568.C.68.357.8.C.637.J.PG Гиннес сна. https://wiki.anatsaki.net.haikyou.fanon.imagis.bb.akatsuki.acadim.J.PG Внешний вид гильдии Манекинека. https://www.gildiymagi.privati.sza.htp.privy.fb.rgb.f4a81% процент 20 лимит 20 f auto 20 h 630 процентов 20 q 90 процент 20 w 630 в 1 миллиард 527 миллионов 66 тысяч 827 продукцион дисигнс 2 миллиона 762 тысячи 270 4 0 jpg Символ гильдии. Часть 37. Миледи. Ближе к вечеру следующего дня, добравшись к назначенному месту, на удивление, без казусов и происшествий, на месте я не нашел никого. Впрочем, логично, что здесь только я один, солнце только начинает уходить за горизонт, освещая округу мягким бледно-розовым светом. Красиво. Усевшись поудобнее на землю, сонными глазами смотря на закат, через время мне удалось немного взбодриться. Целый день пути без сна и привала не прошел бесследно, но, мне не хотелось спать, я опасался вновь попасть туда, к нему. Взгляд сам собой метнулся к затихающему городу. С холма город казался словно на ладони, лишь протяни руку, и ты коснешься его. В окнах домов загорался свет, улицы постепенно пустели, оставляя место вечерним сумеркам. Изредка мелькающие дети играли в некое подобие пряток, используя местность и темноту, чтобы их не нашли водящие. Но скоро этот город перестанет существовать. Хотя не стоит об этом слишком много задумываться, а то паршиво на сердце. В наблюдении за городом меня и нашла подошедшая группа, состоящая из чистилища подчиненных Каприка. Вау, ты даже раньше нас пришел? Уртир была в шоке. В шоке были и остальные, кто меня знал хотя бы немного, но Занкроу от чего-то наоборот радовался. Ха-ха-ха, с вас по косарю. А, теперь понятно. Перейдем к делу. Пока все отдавали свои кровные блондину, Каприка подошел ближе ко мне. Какой план? Достав бумаги, молча я начал осматривать их. План города, формула магического круга, который необходимо начертать в самом центре. Муторная работа, тем более внутри находится гильдия из десяток рядовых солдат совета, присматривающих за городом. Разберусь с ними сам. Да к черту план, кудах! С энтузиазмом вскрикнул антропоморфный петух. Любопытно. Помимо крыльев он еще и руки имеет. Разберемся с ними и пойдем по своим делам. Верно, господин Каприка. Поддержал товарища человекоподобный пес, в конце посмотрев на человека-козла. Да, куча фриков. Каприка ничего не ответил, молча направившись вместе с ними в сторону городских ворот. Внутри что-то неприятно кольнуло. Если они попадут в город, то ничем хорошим для жителей это не закончится. Такого исхода я допустить не хотел. Если судьба города уже предрешена, то, по крайней мере, лучше все сделать безболезненно. На их пути возникла стена черного огня, преграждая тем дорогу. На удивление, вмешавшийся Занкроу встал между нами, обвинительно ткнув пальцем в троицу. Куда собрались, а, переведя палец на меня, блондин продолжил, его главным назначили, так что и слушаем его план. Под конец Занкроу едва слышно промямлил, хотя мне и самому хотелось бы повеселиться. Я не дам им попасть в город. Эта троица устроит жителям настоящую резню. Впрочем, она произойдет в любом случае. Черт, я бы хотел уйти сейчас, но не могу. Куда мне бежать? К феям? Ага, мне туда прям ковровая дорожка лежит, особенно после того случая с пегасами. В другую страну? Мастер меня и там найдет. Даже защитить этих жителей я не могу. Предать доверие моих товарищей. Будь, выбор не самый большой. Единственное, что сейчас в моих силах, так это не допустить лишних жертв. Здесь расположены единственные в городе ворота. Севернее от них находятся бараки совета с рядовыми солдатами. К югу от ворот расположена гильдия. Я займусь последними. Занкроу, на тебе казармы. Ваша троица перекроет ворота. Остальные разойдутся в разные части города, чтобы согнать людей ближе к центру. Обведя пальцем ключевые точки на бумаге, я наблюдал за реакцией. Многие были согласны со своей ролью, кроме подчиненных козла. А с чего мы должны заниматься подобным? Пес негодовал. Ему поддакивал и петух, говоря, что слишком это мелкая для них работа. Каприка, к моему удивлению, сохранял хладнокровие, молча наблюдая за подчиненными. На самом деле это наиболее важная часть плана. Не дав кому-либо выйти, я смогу активировать ритуал, да и буйные личности наверняка будут пытаться проломиться через вас. Поднявшись с земли, неспешным шагом я подошел к двум полулюдям. Шерсть и перья у тех слегка вздыбились. По их виду можно было сказать, что они готовы начать бой хоть сейчас, но детей вы пропустите. Если встретите грудничка с матерью, то пропустите их. Не последуете приказу, убью и того, кто это сделал, и того, кто не помешал. У обоих на мордах проступили вены. Они были в ярости, судя по всему, что приказы им отдаю я, а не их господин. Пока мы, не отрываясь, смотрели друг на друга, мои руки напряглись. Немного разгоняя эфир по телу, я приготовился уже начать бой, но неожиданно они потупили взгляд, развернулись и покорно пошли в сторону города. Внутри город не представлял из себя что-то новое. Вполне обычная архитектура для Фиора, за исключением окружавших его стен, которые служили защитой от здешних монстров. Единственные ворота давали защитникам преимущество перед нападающими зверями, а шестиметровая стена позволяла как отбиться от столпившихся монстров, так и не давала тем перебраться через нее. Напади на них действительно сильный зверь, то эти конструкции им бы никак не помогли. «Прикройтесь», оба антропоморфа недовольно цыкнули, но все же надели на себя черные балахоны. «Сойдет, если двигаться много не будут». Каприка решил оставить присматривать за воротами подчиненных и вмешаться, только если те не будут справляться, расходимся. Занкроу убежал, аж в припрыжку. Уртир с Роузом и Азумой на это никак не отреагировали, молча направившись крушить город. Гильдия находилась не так далеко от ворот, всего 200 метров, но каждый шаг казался для меня вечностью. Почему я волнуюсь? Я ведь уже убивал и далеко не раз. Бред. Я убивал тех, кто этого заслуживал. Тех, кто и сам не брезговал пролить кровь. А сейчас я и сам стану тем, кто прольет кровь невинных. Противно. Мерзко. Прогремевший в стороне взрыв вывел меня из мыслей. Напротив меня уже стоял десяток человек с символом тигра на разных частях тел. Чет, и встал. Беги быстрее. На город напали темные и... Взгляд молодого парня зацепился за знак на моей руке. Приподняв рукав, чтобы те подготовились к бою, я смотрел за насторожившимися светлыми. 8 мужчин и 2 девушки. Даже несмотря их характеристики, могу сказать, что выше ранга среди них нет. Раздавшаяся серия взрывов отвлекла мое внимание. Азума уж точно не сдерживается, применяя свою магию на полную катушку. Порывы эфира стали собираться передо мной во множество точек. Значит, готовит заклинание. Этим они ничего не добьются. Десяток заклинаний попал по мне. Одежда была частично разорвана, а единственный Ашка смог даже поранить меня. Но этого было мало. Рана затягивалась на глазах, а севшая наконец пыль дала мне увидеть молча уставившихся на меня светлых, понявших, что самим у них не выйдет разобраться со мной. И быстрее всего, осознание пришло именно к Ашке, выступившему вперед. «Зачем вы напали на город? Ты хоть понимаешь, что пострадает множество простых людей?» Брюнет был в ярости. Рукой он обвел разрушающийся город, и в то же время прикрывал собой товарищей. «Если я начну атаковать, тянешь время?» Он понял, что его очевидный план раскрыли. Вновь начавший собираться эфир превращался в заклинание. «Впрочем, я не против». Парень остановился, не став атаковать меня, но не развеял заклинание. «Прекрасно понимаю, и я бы хотел избежать этого, очень, но не могу, поэтому прошу, не сопротивляйтесь, так вам будет гораздо проще, или же мне». Мысль сама проскочила в голове, улетучиваясь через мгновение. Лица магов вытянулись от злости, и множество заклинаний вновь были направлены на меня. «Издеваешься, а? Мы не собираемся смотреть, как вы разрушаете наш город». Множество вспышек во тьме даже слегка ослепили меня. Но появившаяся стена из льда не дала заклинаниям добраться до меня. Вскидываю руку, и большинство магов оказываются вморожены в глыбу льда. Мне действительно жаль. Оставшиеся 2 мага запаниковали, и, пока они ничего не предприняли, еще одним взмахом замораживаю их. С их силами они не должны сбежать. Хотя Ашка еще может выбраться из льда, но покинуть город точно не сможет. Пару минут я просто стоял, смотря на вмороженных в глыбы людей. В памяти обрывками проскальзывал недавний сон. Другой я. В чем-то он все же прав. Я убивал темных, даже не задумываясь о том, что они люди. Мне было плевать, кто они, ведь я считал их просто врагами, источником заработка, мешками с опытом. Примерно так он относился ко всем остальным. В горле ощущался непонятный ком, который все никак не уходил. Развернувшись, я направился к городским воротам. Пляшущие от огня тени создавали причудливые силуэты на дороге, запах гари и дым вбивались в нос, заставляя слегка поморщиться. Бегущие по дорогам люди в панике толкались, не замечая никого перед собой. Ох, упавший на землю мужчина оказался раздавлен под ногами пытающихся сбежать людей. Они совершенно ничего не замечают, пытаясь спасти свои жизни. Дойдя до ворот, я оценил обстановку. Множество собравшихся людей просто столпились перед подчиненными Каприка. Десяток кровоточащих тел лежали рядом с ними. Видимо, пытались сбежать. Но, к моему облегчению, среди убитых не было ни одного ребенка. Да и в толпе не видно ни одного. Значит, можно начинать ритуал. Я дал им достаточно времени. В центре уже собрались остальные чистилища, за исключением Каина. Где здоровяк? Обведя площадь взглядом, я все равно не смог его найти. Уртир, посмотришь, не хотелось бы забирать еще и его. Хорошо. Настроив сферу, начавшую кружить вокруг города, мы осматривали разрушенный город. Множество бездыханных тел лежали на улицах, город буквально утопал в крови. О, а вот и наш толстячок. Занкроу указал на фигуру, уныло бредущую совершенно в другую сторону от нас и ворот. Хаэм, мой взгляд зацепился за фигуру по ту сторону сферы. Розоволосая женщина лежала в окружении нескольких тел мужчин, рядом с которыми валялось оружие. Нет, меня зацепило даже не это. К телу женщины прижималась девочка лет 7-8 с розовыми волосами. Видимо, дочь. Удивительно, как ей удалось выжить во всем этом. Едва я успел сориентироваться, в каком направлении она была, как Уртир ломанулась туда же. Легкая улыбка появилась сама собой. Надеюсь, она ее не добить хочет. Сходите за Каином кто-нибудь. Азума, после того как Уртир вернется, заблокируй ворота. Окей. Шутливо отдав честь, Занкроу побежал по направлению к Каину. Я побежал за Уртир, благо та еще не успела оторваться слишком далеко. Через пару минут мы оказались у поворота, за которым слышали тихий плач. Намеренно громко шагая, чтобы не напугать девочку еще больше, мы остановились на расстоянии шага. «Малышка, с тобой все в порядке?» Рука невольно дернулась, желая ударить себя по лицу. «Уртир, спрашивать такое у девочки, которая потеряла свою маму буквально с десяток минут назад, явно не лучшая идея». Но девочка никак не отреагировала на наше появление. Уртир медленно подошла к девочке. Сев недалеко от нее, мелковично клонилась, приобнимая розоволосую. Рука девушки не спеша поглаживала макушку девочки, в попытках успокоить ту. «Оставлю ее на Уртир». Присев рядом с телами убитых, я осматривал тела. Взрослые мужчины, каждый умер от разрыва внутренних органов. Хаэм, как будто здесь побывал Каин мимоходом. С его силой вполне возможно подобное. Рядом с одним из трупов лежал окровавленный кухонный нож, видимо, и положивший конец жизни матери девочки. «Мама, она спит». Наконец девочка подала голос. «Прости, но твоя мама мертва». Девочка не расплакалась. Похоже, понимала, что ее мама действительно мертва. Поймав на себе раздраженный взгляд Уртир, я решил не вмешиваться. «Пусть сама разбирается. Как тебя зовут?» Все еще поглаживая девочку, Уртир смотрела на ту, с теплом. Она действительно волновалась о ней. «Миледи, Миледи, а ты пойдешь с нами?» — спросила Уртир, под конец вопросительно взглянув на меня. «Не возражаю, и даже поддержу. Ее нельзя оставлять здесь. По крайней мере, я бы не хотел этого допустить. Тем более Миледи вполне сможет стать магом, потенциал у нее есть, а в гильдии о ней позаботится Уртир. Но мама, я не могу ее оставить». Девочка обернулась, смотря на тело женщины. Отчасти знакомая ситуация. Подойдя к девочке, я присел на колени, чтобы ей не приходилось смотреть снизу вверх и посмотреть в ее заплаканные глаза. «Миледи, я понимаю тебя. Терять близких больно, но с этим ничего не поделать. Моего отца тоже убили. Он не был моим настоящим отцом, но от этого не легче. Знаешь, после этого я стал сильнее и отомстил тем, кто это сделал». Стоящая рядом Уртир округлила глаза, не понимая, к чему я хочу подвести. «Ты тоже должна быть сильной, ради своей мамы. А потом, когда будешь готова отомстить тому, из-за кого все это произошло. Прижав девочку к себе, я ощущал вину за произошедшее. Мастер, его методы неправильны. Ради наших целей не должны страдать дети. Еще и этот план. Я должен попробовать переубедить мастера. Да, сомневаюсь, что это сработает, но не идти ведь против него в бою. Нужно будет потом поговорить с Овном, хотя бы высказаться. Мы позаботимся о твоей маме, хорошо, Уртир, ты сможешь магией создать могилу? Получив одобрительный кивок, за пару минут мы похоронили женщину, а Миледи с Уртир направились к городским воротам. Теперь моя часть. Волочась по улицам, среди которых мелькали люди, я добрался до площади. Формула не представляла из себя что-то особенное, круг диаметром в 7 метров, со множеством символов, похожих на формулы Аматерасу. Наибольшей проблемой было начертить его и мерзкое ощущение, будто само нутро сейчас выйдет наружу. Усевшись в центр круга, перед собой я положил глаз Балора. Все из-за этого чертового шарика. Активирован навык «Совесть». Только вас не хватало. С тяжелым вздохом я прикрыл глаза. Сил смотреть на этих мозгобов не было. Не жалуйся. Мы тут, как ни странно, поддержать тебя решили. Отчасти. Приоткрыв глаза, я увидел дьяволенка, скрестившего руки у груди и кивнувшего его словам ангела. Выбор у тебя был небольшой, но ты позволил спастись детям, а это уже многое говорит о тебе. Да, но ты знал, что хоть суплевать на человеческие жизни, с нескрываемой агрессией ангел ткнул в меня пальцем, и вот к чему это привело. По-твоему, я не думал об этом, мастер, явно перегибает палку, но я не смогу его остановить. Да что уж там, я представить не могу, кто его сможет остановить. И, тяжело вздохнув, я опустил голову к земле. Я не хочу терять еще их, они стали моими друзьями. Хех, тогда, неожиданно, но оба проявления моей совести сжали кулаки и скрипя зубами пробормотали: отделай его, и остановишь, и образумишь, двух зайцем одним махом. Глаз задергался, вот уж не подумал бы, что моя совесть окажется бессовестнее меня. Странно звучит, КХМ, спасибо. Оба проявления совести напоследок улыбнулись, исчезая в тусклой вспышке. Ладно, пора закончить совсем. Сложив десяток знаков, я начал ритуал. Круг, в котором я сидел, озарился ярким алым светом. Эфир медленно уходил. Впрочем, неудивительно, чтобы покрыть такую площадь, нужно действительно немало сил. Спустя пару секунд я начал ощущать странные порывы, будто магический ветер, но нет, тот ощущался иначе. Что самое странное, весь эфир впитывался внутрь глаза, наполняя тот энергией. Будто глаз поглощал души. Скорее всего, можно сказать и так, чем дольше шел процесс поглощения, тем большее количество магии скапливалось вокруг меня. Чудовищно много. Мурашки пробежались по спине сами собой. Количество эфира внутри глаза уже превзошло мой резерв и продолжало расти. Под конец ритуала я не мог ровно дышать. Слишком много уходило сил на его поддержание, но он наконец закончился. Поднявшись на подрагивающих ногах, я взял шарик, засунув тот в карман. На опустевших улицах лежали тела, в том числе и тех, кто остался жив до начала ритуала. Тошнотворное ощущение все усиливалось. Передвигать ногами становилось все тяжелее. Еще и все эти люди погибли по моей вине. Попавшийся под ногами камень заставил меня безвольно рухнуть на землю. Внутри неприятно саднило. Да, я определенно чувствовал вину. Но что я могу сделать? В темноте что-то блеснуло. Протянув руку, кончиками пальцев я нащупал прохладную стекляшку, которую и притянул к себе. Саке, не особо задумываясь, я сбил крышку, поднося губы к горлышку. Теплое, слегка обжигает горло. Подползя и оперевшись спиной о стену, без каких-либо слов я смотрел на полуразрушенную стену перед собой. Остановился, только когда бутылка опустела. Поздравляем пользователя, вы достигли совершеннолетия в мире, в котором и проживаете. Но не забывайте, что возраст – всего лишь цифра. Наслаждайтесь жизнью и живите по полной. ТЦ. Отлично отпраздновал. Внимание! Уровень стресса пользователя достиг критического уровня. ТК – это ваш первый мир. Вам будет выдан специальный предмет – билет на отпуск. Замечательное путешествие по различным мирам, в которых вы проведете незабываемые 7-дневные выходные вдали от мирской суеты. Внимание! Воспользоваться билетом возможно только в спокойной обстановке. Применение во время боя невозможно. Время в вашем мире не замедлится, а будет идти совместно с мирами, в которые вы перенесетесь. Для использования произнесите Хочу стать Дашей-путешественницей. Хмуро посмотрев на всплывающие окна, я направился к городским воротам. Примечание к части. Вот и новая глава и, с одной стороны, арку можно закончить, ведь последующие события подходят больше для следующей, но оставлю пока так. Подумываю еще интрилюдию сделать, а то все остальные персонажи находятся как-то за кадром истории. Следующие главы для Гена станут одними из ключевых, абсурдными, укуренными, но ключевыми. Так что приятного чтения. https://imagismrevieverco.ukfulsi.0000261683jpg, Миледиуртир, часть 38. Попаданец попал. Гин был сам не свой, словно он как огонек потух после инцидента с городом. Это заметили все чистилища, но не знали, как можно тому помочь. Азума считал, что нужно дать тому времени и все будет нормально. Занкроу хотел потащить того бить морды, но не уточнял кому. Хотя, зная блондина, тому было без разницы. Важен сам процесс. Роуз предлагал отправиться на какой-нибудь дорогой курорт между Ишгаром и Аракиташей, но Беловолосый лишь пробурчал, что подумает над этим. Сама же Уртир могла понять состояние Токугавы. За одну ночь он пополнил собственное кладбище на 1000 могил. Впрочем, будь это темные, то навряд ли бы он стал себя винить. Сама же Уртир перестала обращать внимание на жертвы. Когда она отмотает время, то они не будут иметь никакого значения. Но несмотря на такую позицию, Уртир сохранила человечность. Она была не против, когда Гин решил позволить детям уйти из города. Даже поддерживала это решение и, по итогу, сама спасла Мелиди. Девочка напомнила ей саму себя в детстве, отчего Мелковичи решила, что будет той помогать. За прошедшую неделю она смогла немного освоиться в гильдии и даже нашла общий язык с Занкроу. Последнее, правда, настораживало. Хаэм, внимание девушки привлекла шумная процессия чистилищ, направляющихся в жилые корпуса. Это не предвещало ничего хорошего. О, Занкроу почти мгновенно подскочил к Уртир. Та явно не ожидала от блондина такой прыти. Раньше тот не был таким быстрым. Пойдем, присядем на Мозгигину и заставим из комнаты выйти. Немного поиздеваться над Белобрысым и при этом помочь, чтобы тот не мог ей этого припомнить, ведь она это делала по доброте душевной, было приятно и даже выгодно. Упустить такую возможность она явно не могла. Че встали? Вперед, поиздеваемся над ним. Поймав на себе потерянные взгляды товарищей, девушка поспешила добавить, но только чтобы немного взбодрить. А как иначе? Быстро добравшись до его комнаты, группа пыталась стучаться, бить дверь ногами и угрожать, но изнутри не было ни звука. За всю неделю Белобрысый выходил, разве что, на кухню и сразу возвращался к себе. Вышедший вперед Азума выбил дверь, разломив ту на две части и сорвав с петель. Беловолосый точно будет ныть из-за этого. Войдя внутрь, группа слегка удивилась, ведь внутри не было никого. Только открытое окно и тарелка с еще горячим мясом говорили, что совсем недавно он был здесь. Неужели? Выпал, высказал свое предположение Занкроу. Неужели? Скинулся. Каин был как обычно, хотя сейчас даже это могло быть возможно, с такой высоты, в красную кашицу. Я буду тебя помнить, под конец серьезно заявил здоровяк, отдавая честь погибшему. Остальная группа устало вздохнула. За 40 минут до этого, лежа на кровати, я молча втыкал на стену. Мясо, подогретое магией, никак не лезло. Странное ощущение, когда вроде и есть хочется, но в то же время и нет. Неделя была для меня спокойной. Первые дни было паршиво, еще и сны беспокоили. В них не появлялся другой я, но горящий город, паникующие жители. Еще и Мелиди, поселившаяся в соседней комнате, напоминала об этом. С ней я пытался не пересекаться. Я все еще чувствовал вину перед ней, и она напоминала мне Венди. Обе потеряли своих родителей, вот только розоволосая потеряла свою маму из-за меня. Благо о ней есть кому позаботиться. Хаэм, может, у них бы даже получилось подружиться с Венди. И все же, нельзя просто лежать и грустить. Да, я все еще чувствую вину за содеянное, но валяться с ПТСР не выход. Выход в окно. Взглянув себе за спину, с легкой улыбкой от собственной шутки я поднялся с кровати. Нужно найти Роуза и действительно поехать отдохнуть на курорте. И нахер мне вообще шастать по мирам, еще и это требование для переноса. ПФФ. Какой идиот вообще придумал эту фразу? Хочу стать Даш. А не, зная эту дурацкую систему, она меня и таким способом в далекие ебня перенесет. Облегченно вздохнув, я было хотел наконец съесть свое мясо, но внезапно система прислала новое оповещение. Фраза для начала путешествия изменена. Хочу стать Даш. А не, зная эту дурацкую, сам такой, систему она меня и таким способом в далекие ебня перенесет. Благодарим пользователя за испытание пробной системы 7-дневного отпуска. ПС. Мы не несем ответственности за сохранность ваших вещей, рассудка и жизни. Удачного путешествия. Начат процесс переноса. 90%. С каждым прочитанным словом я все сильнее бледнел. Яркий свет исходил от моего тела, слегка ослепляя. Конечности понемногу немели, а потом и вовсе не ощущались. Нет, стой. Бэблять. Кажется, все прекратилось. Не желая открывать глаза, руками я начал ощупывать местность. Слава богу, я их чувствую. Так, лежу я на чем-то твердом и прохладном. Камень, точнее тротуарная плитка, судя по форме. Приоткрыв глаза, над собой я увидел прекрасную блондинку, нависнув надо мной. Нет, заостренные ушки. Это не просто девушка, а эльфийка. КХМ отвлекся. Нависнув надо мной с нежной, приветливой улыбкой, эльфийка протянула руку. День добрый. Добро пожаловать в Пайну. Лучший рынок для лучших игроков. Девушка продолжала тянуть руку, ожидая, когда я все-таки приму помощь или хоть что-то отвечу, но я не мог проронить ни слова. Милое личико с пронзительными, сине-фиолетовыми глазами, в которых, казалось, можно утонуть в пучине звезд, отражающихся от безмятежного океана. Немного пухлые губки даже не были накрашены, естественный бледновато-алый оттенок. Длинные волосы цвета пшеницы покачивались на ветру, хотя на улице явно стоял штиль. Тело девушки приковывало не меньше внимания, чем ее милое личико. Необычный наряд едва прикрывал ее бедра, позволяя фантазии разгуляться. Вырез на груди открывал просто прекрасный вид в любом из положений на две прекрасные сферы. Любуясь красотой девушки, я не заметил, как та достала подобие планшета. Ладно, это необычно. Ох, вы же Гинта Кугава. С небольшой долей восторга прикрикнула девушка. А, услышав свое имя, я будто вышел из транса. Да, я. Фух, наконец-то, эльфийка смахнула несуществующий пот со лба. Меня послал братишка, чтобы помочь вам. А то, зная ваши навыки в ориентировании на местности, весь свой отпуск вы можете провести здесь. Хи. Боже, даже ее смешок звучит невероятно мило. Поднявшись с земли, с интересом я продолжал осматривать ее. Довольно низкая, около 153 сантиметров. Хрупкая, низенькая девушка, к тому же милая и очаровательная, словно. Почему-то она ассоциировалась с весной. Такая же яркая и теплая, то, что себе и представляют люди, после холодной и мрачной зимы. Алло, планшет девушки завибрировал, округа наполнилась нежной мелодией. О, братик, да, только что нашла его. Хочешь поговорить? Конечно, сейчас. Взяв устройство в руки, на мгновение я опасался посмотреть в экран. Кто вообще мог послать за мной такую красавицу? Как минимум, я должен поблагодарить его. Ты. По ту сторону экрана, улыбаясь во все 32, на меня смотрел знакомый мне блондин с растрепанными волосами цвета пшеницы. Переведя взгляд с экрана на девушку, сравнив сходство, я опустил голову. Ублюдок. За что? Где я так провинился? Ох, я рассчитывал на другую реакцию. С притворной обидой, Гермес наклонил голову. А я рассчитывал при нашей встрече прибить тебя тремя разными способами. Но, как видишь, мне такая возможность не посчастливилась. А, растерянными глазами смотря на меня, Гермес был слегка удивлен. За что? Ты меня сходу в рабы записал, а после в лабораторные крысы. Я не знал, куда ты попадешь. Это все воля случая. Ты мог оказаться в богатой семье, одаренной магическим талантом, жить себе припеваючи, строить свою жизнь как тебе хочется, собрать себе отряд и, может, жениться на одной из сокомандниц, или собрать гарем. Ты еще, сука, на больное давишь. Вновь склонив голову от досады, рука дернулась, в желании разбить планшет и больше не видеть этого блондина. Но желание я все же подавил, так че хотел то, о, подпрыгнув, блондин притащил доску, обвешанную моими фотографиями. Какого? Хотел одновременно похвалить, ведь идешь ты для первого раза неплохо, а также предостеречь. Поэтому слушай внимательно, на последних словах улыбка пропала. Сам Гермес и его голос перестали походить на сольное клоунское выступление. Первое, ты идешь в пусть и правильном, но далеко не лучшем направлении. Лучше всего будет, чтобы ты действовал, исходя из своих принципов. Второе, Помимо тебя, в мире есть еще один игрок. Не знаю, кто и как выглядит, но будь осторожнее. Это у нас Пантеон не вступает в конфликты, но остальные нас не сильно любят. Поэтому ожидать можешь чего угодно. Хорошо, спасибо за предупреждение. Но с первым поконкретнее можно, а? Что за загадки? Сощурившись, я смотрел на расслабившегося блондина, пожавшего мне плечами. Не, будет слишком просто. Да ты издева. Ой-ой, связь пропадает. Глаз задергался. Вместо того, чтобы отключить интернет, или что у них там, этот божественный клоун просто периодически прикрывал камеру пальцем, Афродита присмотрит за тобой до отправления в отпуск. Удачи. Экран потух, дерганными движениями передав планшет смущенной девушке, лично для себя, на подкорке мозга я вырезал один момент, при следующей встрече с Гермесом, выбить тому пару зубов. Че что ж, упираясь указательными пальцами, девушка с легкой улыбкой пыталась не смотреть на меня, чего это с ней, но оглядевшись я понял, что проходящие мимо люди косятся на нас, братец в своем духе. Эн, не обижайтесь сильно на него, он неплохой, а просто у себя на уме. Хорошо, я не сильно обиделся, просто прибью его при встрече, за всеми событиями, я толком и не успел осознать, что прямо сейчас нахожусь в другом мире. Многие прилавки кардинально отличались друг от друга, шатры, какие-то индустриальные сооружения с паровыми двигателями, лавочки с оружием, да и окружающие люди были непривычны. Хотя бы тот парнишка, оранжево-синяя куртка, блондинистые остроконечные волосы и шрамы на щеках в виде усов. Интересно, он их сам себе сделал, или... А нет, вон еще один похожий на него, только постарше и все с теми же усами. Тут было полно странных людей. Вон, допустим, лысый мужик гоняет в желтом комбизе и белом плаще. Чем-то он походит на героя из комиксов. Рыжеволосый парень в черных хакама и касаде, за спиной которого висит внушительный по своим размерам меч, похожий на тесак. Здесь собирается множество людей из самых разных миров. Вы же тут впервые? Поравнявшись со мной, девушка с интересом смотрела на меня, держа руки за спиной. Немного детская натура еще больше красила ее. Да, впервые. Я, честно, и подумать не мог, что здесь будет столько ненорм, необычных людей. Гермес говорил, что их много, но я не представлял себе такие масштабы. Впрочем, наверняка их гораздо больше. Да, вы полностью правы. Афродита с гордостью выпятила грудь. Пайна пользуется популярностью среди игроков Б и С рангов. Иногда заходят даже высокоуровневые игроки, как вы. Гермес вложил всю свою душу в это место. А, Гермес это место построил, значит, кровожадная улыбка сама наползла на уста, под испуганный взгляд эльфийки. Эн, не надо. Побледневшая девушка придерживала мою руку, чтобы я никуда не кинул созданный огненный шар. Сейчас этим местом управляю я, так что не надо. Иначе, внезапно, воздух вокруг девушки стал тяжелее. Давление магии, сравнимое с хыцем, обрушилось на плечи. Я оторву тебе руки и ими же набздячу твою самодовольную мордашку так сильно, что ты не сможешь смотреть на девушек еще несколько перерождений, щенок. Пепанил осознал переварил, извините. Выговорив едва ли не скороговорку, через мгновение давление исчезло, а угрожающая девушка вновь стала той милашкой. Да ну нахер, я тут больше не появлюсь. КХМ, к слову, вспомнив, о чем недавно говорила Афродита, я решил уточнить важную деталь, да и разорвать эту неловкую паузу хотелось. Ты говорила про ранги игроков. Что это вообще значит? Вы не знаете? Блондинка с подозрением покосилась на меня. Подождите минутку. Вновь достав планшет, под мой непонимающий взгляд девушка начала водить пальцем по экрану. Какие-то ранги игроков, так еще и рынок специально для них. Что здесь вообще продают и за какую валюту? Может и мне удастся что-то сбагрить ненужное, а то у меня много вещей завалялось. Афродита долго смотрела в экран, потом переводила шокированный взгляд на меня и вновь пялилась в устройство. Проходившие посматривали на нас, но быстро теряли интерес и шли по своим делам. В итоге пришлось самому заглянуть в планшет, чтобы понять, что так смутило девушку. В целом не было ничего интересного, просто краткая характеристика, описание навыков, модель системы. Хотя нет, внимание привлекли два столбца, данжи, к которым доступ мне был закрыт, а также ранг мира, С. Че такое данжи, и что за ранг мира? Девушка обреченно вздохнула, начав раскладывать все по полочкам. И выходило так, что Гермес там совсем попутал. В этот раз эльфийка даже не стала угрожать мне, а пыталась вполне вменяемо успокоить, понимая, что из-за ее брата я оказался в том еще дерьме. Мало того, что это мое первое перерождение и меня должны были отправить в миры F или Е-ранга, откуда и начинают игроки и там выдают им всякие плюшки, чтобы они могли освоиться в новой жизни, так еще и данжи мне заблокировал. Сами данжи представляли из себя отдельные измерения, в которых игрокам ставилась определенная цель – убить босса, зачистить всех монстров или же найти что-то, а после выйти из этого измерения и вернуться в свое. Но, что самое обидное, меня кинули в мир С-ранга. Они считаются чуть ли непроходимыми. Ну, по крайней мере считаются. Так-то их уже успешно зачищали, но таких случаев едва сотню наберется. А вот мир Хвоста Феи – примечательное название. Я уже успел забыть название мира, в который отправился. И, видимо, в судьбе этого мира какую-то роль играет одноименная гильдия. Еще никто зачистить не смог. Афродита не должна была говорить мне этого, но чувствовала вину за своего братца, так что поделилась некоторой информацией об акнологии Зерефи. Точнее о том, что один из этих ублюдков бессмертен, а второго честными способами не победить. Обычно все, кто попадали в такого рода миры, просто выполняли задание, которое им дается с рождения, и получали некий билет перерождения, после чего шли, умирали и отправлялись в другой мир. Больные, но понять я их могу. Вот только у меня такого задания нет, и свалить не в силах. Будь, рассевшись на земле, тяжело вздыхаю. Вот как могло получиться так? Нет, я понимаю, что удача у меня как у утопленника посреди речки, но, ха, извините. Афродита в очередной раз склонила голову. Даже жалко ее, с таким-то братом. Ну, ничего тут не поделать, буду как-то выкручиваться. Почесав затылок, я хмуро осмотрел ближайший прилавок. Ничего интересного там не было, кроме продавца, упитанный, лысоватый мужчина, спрашивающий каждого проходящего хабар принес, забавный мужик. Впрочем, не думаю, что встречусь с Акнологией или Зерефом в ближайшие годы. Думаю, лет 6 у меня есть в запасе. А вот второй игрок может стать еще той головной болью, если подозрения этого блондина оправдаются. Но ведь всегда можно договориться. Пока мы шли в неизвестном для меня направлении, Афродита обняла саму себя, или вы даже можете влюбиться друг в друга. Любовь создает прекрасные, неразрушимые узы, которые помогают людям совершать даже самые невозможные подвиги. С недоумением я посмотрел на нее. Каким образом любовь мне поможет завалить двух, чуть ли, будь не богов? Или она мне с одним из этих двух шашни предлагает замутить? ММА, до смерти за Тахадзерефа. Эха, а это оригинально. Не верите? Афродита была возмущена. Орфей прошел через ад ради своей возлюбленной и смог ее вернуть. Пенелопа ждала своего мужа целых 20 лет, отвергая сватавшихся к ней мужей, даже несмотря что ее вера в то, что Одиссей вернется, постепенно угасала. Фукакуса был готов провести сотню дней на холоде, лишь бы быть с любимой. Любой другой бы счел подобное унизительным, но он откинул свою гордость ради чувств. Да верю я, верю. Подобная реакция эльфийки немного даже пугала. И чё она заладила с этими чувствами? Но сколько из них прожили действительно ту жизнь, о которой бы не жалели? Считались ли они вообще с чувствами друг друга? Вполне вероятно, что дама Орфея была бы счастлива, останься ее возлюбленной с другой, а не рисковал жизнью, проходя через ад. Пенелопа провела 20 лет в одиночестве, ожидая любимого. Да, это прекрасная история, но мне ее жалко. Ложные надежды причиняют даже больше боли, чем смирение. А последний полный придурок. Отказали, оставь в покое и не еб мозги ни себе ни ей. Афродита была зла. С покрасневшим личиком она сжала маленькие кулачки, но о чем-то задумавшись ехидно улыбнулась. А вы бы пошли на подвиг ради Миражанны или Эльзы? Это было подло. Ошарашенно отвечаю. Вот же хитрая змея. Но она заставила меня задуматься. Вспоминая дни с Мирой и Эльзой, я был действительно счастлив. То время было спокойным, веселым и милым. Особенно утром, когда я обнаруживал белую макушку у себя в спальнике. Но, я помогал им и будь возможность, помог бы еще. Эльза стала для меня как младшая сестра, а Мира, тут да, подловила, она мне нравилась. Несмотря на ту ситуацию, она пыталась быть самой собой и всеми силами заботилась о младших. Она хотела стать сильнее и защитить их. Но не думаю, что наша следующая встреча будет наполнена розами и шампанским. Учитывая, что я уже полноценно темный, а она светлая, то в следующий раз мы будем обмениваться не любезностями, а заклинаниями. Но Афродита не слушала, схватившись за щеки ладонями. Прямо как Ромео и Джульетта. Пусть их и разделяют разные стороны, но оба связаны узами любви. Это бесполезно. Девушка слишком погрузилась в свои мысли, а я в свои. С одной стороны, мне не до любви и поцелуев, ведь нужно тренироваться, чтобы выжить и победить двух нереально сильных противников, а с другой Афродита была права. Тяжело жить без поддержки, и одно дело это дружеское, а с другой – поддержка возлюбленной. А в нашей сосисочной компании чистилищ была только одна девушка – Уртир. А, ну еще недавно прибавилась Мелиди, но она слишком маленькая, а вторая мне руки расплющит, оторвет и кастрирует, если заметит за мной странные действия. Хотя я слишком драматизирую. В собственных размышлениях я не заметил, как Афродита остановилась возле пьедестала с возвышающейся аркой, около 6 метров в высоту и столько же в ширину, по краям усеянную различными рунами. Что ж, на этом вынуждена попрощаться с вами. Дотронувшись ладонью до арки, Афродита пропустила через нее магию. Внутри начал появляться бледно-розовый портал. Забравшись по ступенькам, я остановился перед ним. По ту сторону не было видно ничего, но ощущалась едва ощутимая прохлада и сырость. Был рад познакомиться, улыбнувшись девушке, я начал постепенно заходить в портал, но внезапно в голове пронеслась мысль, а что за миры там будут? Ох, не знаю даже, их выбирал Гермес. Девушка безмятежно пожала плечами. А, ну да и хрен с ними. Гермес выбирал? Стой, я передумал. Не надо. Несмотря на мои истеричные крики, девушка в недоумении смотрела на меня. Портал начал постепенно затягивать меня внутрь, я буду хорошо себя вести, но только не туда, не в миры, которые выбрал он. Гин, в стороне я услышал знакомый голос, девичий, немного ехидный, просто до ужаса знакомый, но увидеть его обладателя я так и не успел, портал стремительно затянул меня внутрь, я оказался буквально выплюнут в темное пространство, эхо от удара разлетелось и чуть ли не оглушительно вбилось в уши, знакомое ощущение, огонь на руке загорелся, позволяя оглядеться вокруг, действительно пещера. Это объясняет, почему я ощущал прохладу и сырость по эту сторону портала. Чертов Гермес, неужели не мог выбрать место посадки лучше? Отпуск, будь, нет, плевать на него. Куда важнее тот голос, звавший меня, настолько знакомый, но вспомнить не могу, а это настораживает. Выходит, этот второй попаданец знаком со мной, причем довольно хорошо, раз его голос так откликается в памяти. Но, внезапно, огонь на моей ладони сильно потускнел, уже едва освещая территорию в метре от меня, а перед глазами всплыло уведомление. В связи с правилами мира, ваши силы были ограничены. Наложены запреты на регенерация эфира. Ваша магия работает на 1% от общей силы. Регенерация, привязанная к вашей душе, не изменяется. Жажда крови, оценка не могут быть использованы на местном контингенте. Я ощутил, как глаз начал подергиваться, и как я должен с этой ебучей спичкой выбраться из пещеры. Впрочем, такие неудобства я еще могу вытерпеть, выберусь из пещеры, а дальше видно будет. Легкий ветерок ощущался вместе с запахом цветов откуда-то справа. Там, должно быть, и был вход в пещеру. Гинга-гингар. Странный звук. Обернувшись к его источнику, я не увидел ничего, кроме голых камней пещеры. Было ощущение, что он раздался прямо за спиной, и какое-то время я ощущаю на себе чей-то взгляд, еще и прохладой резко потянуло. Возможно, мне показалось, и звук исходил из глубины пещеры. Не, возможно, там действительно кто-то есть, но встречаться с тем, что издает такие хриплые звуки, мне не сильно хочется. Для начала нужно узнать, куда я вообще попал. Примечание к части. https://www.artcartinkovclub.uplatspost.2312.1.672.1.6.1.6.1.6.4.92 арт картинков club.uplatspost.2312.1.6.1.6.1.6.1.6.1.6.1.6.1.6.1.6.1.6.1.6.1.6.1.6.1.6.1.6.1.6.1.6.1.6.1.6.1.6.1.6.1.6.1.6.1.6.1.6.1.6.1.6.1.6.1.6.1.6.1.6.1.6.1.6.1.6.1.6.1.6.1.6.1.6.1.6.1.6.1.6.1.6.1.6.1.6.1.6.1.6.1.6.1.6.1.6.1.6.1.6.1.6.1.6.1.6.1.6.1.6.1.6.1.6.1.6.1.6.1.6.1.6.1.6.1.6.1.6.1.6.1.6.1.6.1.6.1.6.1.6.1.6.1.6.1.6.1.6.1.6.1.6.1.6.1.6.1.6.1.6.1.6.1 я прикрыл глаза рукой. Глазам нужно немного привыкнуть к яркому свету после темной пещеры, но даже без них я понимал, что оказался где-то в лесу. Колыхающиеся на ветру трава и листья деревьев умиротворяли, успокаивая разум. Даже не так хочется прибить Гермеса, но что это за звук? Открыв глаза, я не слабо удивился. Передо мной, метрах в 10, летали странные осы. Я даже не уверен, никогда не видел у ос таких странных тел. А я в магическом мире живу так-то. Одна из ос обернулась в мою сторону. Вместо 6, у нее были всего 4 конечности, 2 из которых выглядели как обычные ноги, пусть и сегментированные, а вторая пара оканчивались конусообразными жалами. Красные глаза существа недобро блеснули. На жужжание осы обернулись и остальные, блеснув глазами на меня не менее агрессивно, чем первая. Пауза между мной и существами длилась недолго. С жужжанием осы резво полетели на меня, выпячивая жало. «Ну давайте», вытягиваю руку им навстречу. У меня было полно времени, чтобы создать магический круг и заморозить всех ос. Вылетевший поток льда был размером с маленькие кубики, осыпавшиеся в метре от меня. Забыл. Колдовать в этом мире у меня не выйдет, но физические силы никуда ведь не делись. Дернувшись вперед, перехватываю одну из ос, хватая ту за голову, а следующую за ней отбиваю ногой, встречая необычную тяжесть, словно ударил по камню. Предупреждение. Вы не можете наносить урон по обитателям мира. Осы переглянулись друг с другом. Та, что должна была отлететь от моего удара, даже не сдвинулась с места, пронзив мою ногу жалами на руках. Ее примеру последовала и зажатая в ладони, пронзая руку. В ваш организм введена смертельная доза яда. Яд был нейтрализован регенерацией. Откидываю ос от себя. Наши взгляды пересекаются на долю секунды и резкий рывок. В другую от них сторону. Бдриллы. Гребаные бдриллы. Огромная орава ос движутся за мной с агрессивным жужжанием. А по мере отдаления от, как я понял, их гнезда, еще большая орава непонятных созданий присоединяются в их погоне за моей тушкой. Птицы, живые камни, странные насекомые с человеческий рост, огненные псины и даже епчий дракон. Куда я попал? 2 дня спустя. В небольшой квартире можно было услышать только рев телевизора, поставленного на полную громкость. Сидящая напротив него фигура с интересом и волнением смотрела на мелькающие кадры разворачивающихся действий. Неизвестный молодой человек пересек регион Алола и вновь неизвестным способом передвигается по морской глади на появляющихся ледяных дорогах от начавших за ним охоту покемонов. Мы пригласили профессора Сайкомара, который согласился высказать свою теорию, касающуюся поведения покемонов и способностей мальчика. Синтия сидела на диване, сложив руки перед собой. Вся эта ситуация была ужасной и интригующей. Подобное поведение покемонов создаст настоящий кризис, который уладить будет непросто. Даже сам факт того, что покемоны с разных регионов нападают на парня, как только он там появляется, так еще и без причины. Да, законодательство точно ужесточится, но и сам этот паренек был крайне необычным. Полтора, если не больше, дня, он без передышек убегал от самой настоящей армии из 1000 существ. И одно дело, если те были бы дикие, но если парень пробегал рядом с городом, то и прирученные звери впадали в бешенство, присоединяясь к погоне. Так еще и то, что мальчишка создает лед под своими ногами, уворачивается от атак и в некоторых моментах даже переживает прямое попадание. Что вообще происходит? И нет, парня не хотели бросить на растерзание. Несколько попыток вытащить того на вертолете были предприняты, но провалились из-за самых неожиданных вмешательств. Еще в Канто парню пытались помочь, но группа покемонов, которые должны были остановить надвигающуюся армию, наоборот, присоединились к ней. А после появления легендарной троицы птиц, любые попытки спасти того были тщетны. Сам факт того, что за парнем начали охоту легендарные покемоны, ставил точку в жизни парня, но тот продолжал убегать, и по мере продвижения, все больше легенд становились реальностью. Странностью было и то, что все покемоны были нацелены исключительно на парня. Даже хищники не атаковали жертв, пока те были отвлечены погоней. Да что уж говорить, если Граудан и Каигр действовали сообща. Синтия устало потерла переносицу. Спасти парня не представлялось возможным. Оставалось лишь надеяться, что после его смерти все смогут вернуться в прошлый ритм жизни, к тем же взаимоотношениям между людьми и покемонами. Чертовы твари! Устало выдохнув, я облокотился спиной о каменную поверхность пещеры. Бегать 2 чертовых дня было изнурительно. Еще и приходилось уворачиваться все время от атак этих существ. Ха, как же я устал, морально, не физически. У меня наконец получилось оторваться от стаи, но отдых наверняка не будет долгим. Обоняние у этих тварей развито, а значит времени передохнуть у меня немного. Еще и эфир почти на нуле. Резерв эфира 79 873 10 15 647. Создавать ледяные мосты через моря и океаны было затратно. У меня ушло много времени, чтобы рассчитать именно то количество эфира, необходимое для моста, которое еще и будет предельно экономным. И в таком темпе мне нужно бегать еще 21 час, до открытия перехода в следующую зону отпуска. 21.07.39. Отпуск будь, отпуск, ха. Уперевшись лицом в ладонь, пальцами я потирал веки. Эти монстры были опасны, крайне опасны, пусть и не все. По пути я замечал поселения и города, пытаясь те оббегать, чтобы они не оказались разрушенными. Хех, а ведь я действительно мог тут отдохнуть, если бы не вся эта ситуация. Гинга. Тихий голос раздался за спиной. Причем знакомый голос, который я слышал пару дней назад. Но обернувшись, я просто вперил взгляд в стену. Никого. Отлично, у меня уже слуховые галлюцинации. Как я вообще мог подумать, что за спиной у меня есть что-то, кроме стены? Но появившееся шарообразное нечто с парой заостренных ушей быстро разубедило меня. Два красных глаза внимательно смотрели на меня, поблескивая в темноте пещеры. Пасть, наполненная заостренных зубов, в ухмылке, были всего в паре сантиметров от меня. В растерянности я не успел как-либо отреагировать. Холодный, мерзкий язык существа прошелся по моему лицу, оставляя влажный след. Мурашки стремительно пробежались по телу, заставляя вздрогнуть. Руки, которые едва были видны из-за света глаз существа, побледнели, как, впрочем, и весь я. Б. Я был не в силах выговорить даже столь привычное для меня слово. Мысли в голове хаотично летали, не желая формулировать предложение. Я буквально окоченел. Ахахахаха. Существо засмеялось, став именно тем ключом, чтобы я начал в панике бежать. Не сдерживаясь и визжа от испуга, я ринулся к выходу из пещеры. Плевать, что увидеть меня сейчас тот же Занкроу, он бы ржал ничуть не хуже этого существа. Но сейчас я был готов построить пару шоколадных дирижаблей от испуга. Последний час был мучительным. Остров, который стал для меня одновременно полем для забега и тюрьмой, с которой я не мог выбраться, был практически уничтожен. Ландшафт его сильно изменился, ледяные пики возвышались подобно горам, местами были разлиты озера магмы, в небе без остановок сверкали молнии, а льющий дождь размыл землю, оставив лишь грязь. Ну же, всего две минуты. Ударивший рядом со мной разряд молнии откинул меня в сторону. Уже натренированным движением я вытянул руку, скользя по грязи и немного замедлившись и сбалансировав свое тело, заморозил небольшой участок под собой, чтобы оттолкнуться и продолжить бег. Но на этом все не закончилось. Воспользовавшись возможностью, четверка копытных вырвалась вперед. Их рога засветились, не предвещая для меня ничего хорошего. Рывками они сблизились со мной, выпятив рога, которыми собирались пронзить мою тушку. Грязь под ногами не позволяла сделать резкий маневр и уйти в сторону. Выбор у меня небольшой. Прыжок, грязной подошвой наступаю на морду самого большого из четверки и, оседлав его, бегущего прямо по направлению к остальным монстрам, дожидаюсь атаки последних. Множество лучей, снарядов и прочего неприятного для моей тушки устремляется в здоровяка, с которого я успеваю спрыгнуть. До открытия перехода в следующую зону отпуска. 00:59. Летающие над моей головой птицы приблизились друг к другу. В открытых клювах начали появляться сферы и потоки, которые вскоре будут обрушены на меня. Так еще в стороне три псины занимаются тем же самым. Гадство. Увернусь от одних, другие сразу используют возможность. Наиболее быстрые разряды молний были наибольшей проблемой, ведь пока я уворачивался от них, вслед летели огненные, ледяные и водные снаряды. Еще и эти олени никак не отстают. Ладно, по старой схеме. Создав под собой опору, я рванул к приблизившемуся оленю. Даже так его сияющие рога оставались острыми, но терпя боль я смог ухватиться за них. Одна из огненных сфер попала аккурат в бок оленя, отчего тот, как тряпичная кукла, отлетел в сторону. Но раздавшийся над моей головой оглушительный рев заставил интуитивно посмотреть наверх. Черт, отвлекся. Летающий над моей головой бескрылый дракон начал пикировать прямо на меня, создавая в своей пасти шар энергии. Чертовски плохо. В попытке убежать от этого чудовища, мне вновь пришлось создать под собой лед. Резким прыжком я успел уйти с траектории падения, услышав за своей спиной взрыв и массивный грохот упавшего тела. Но пока я находился в полете, попавшая откуда-то сбоку молния сбила меня, заставив несколько раз кувырками прокатиться по земле. Сил уже мало. До открытия перехода в следующую зону отпуска. 00002. Но пиликнувшая система приободрила меня. Осталось продержаться пару секунд. Под остатками разорванной одежды ощущалось сильное жжение. Левая нога и рука, куда пришелся последний удар, словно были парализованы, почти не желая двигаться. С трудом оттолкнувшись функционирующей ногой, мне не удалось пройти даже пары метров. Очередной снаряд огня попал по правой ноге, в этот раз уже меня откидывая как куклу. До открытия перехода в следующую зону отпуска. 00000. Портал для перехода открыт. Просим пользователя пройти внутрь. Арка золотой энергии появилась в полуметре от меня. Звери замерли, непонимающе смотря на открывшийся проход. И этой возможностью нужно пользоваться. Остатки эфира ушли на ледяную дорожку до портала. Взявшись за ее край, я толкнул себя вперед, переворачиваясь на спину. «Отсосите, ублюдки!» Портал начал постепенно поглощать меня, но напоследок я решил хоть немного отыграться. И пока я уходил в следующий мир, звери видели выставленный в их сторону средний палец. Примечание к части. Глава должна была выйти не раньше выходных, но появился повод выложить ее гораздо раньше. Пиво льется через край, спириты берут TI. Часть 40. Преступник. Вновь выплевываться из портала было неприятно. Так еще и подобно резиновому шарику несколько раз отскочить от стены и попасть в открытый мусорный бак. Все тело и так неистово болело от недавнего, а несколько столкновений со стенами усугубили и так херовое состояние. Пробежавшись беглым взглядом по ранам и ушибам, трясущейся от усталости и ноющей боли рукой, я попытался вылезти из этого оплота зловония, но моя драгоценная правая решила сорваться с металлического края, и я снова плюхнулся в мусорные пакеты. Блять, устало вздыхаю, и какого хера мне всегда так не везет? А, ну да, у меня ж удача минусовая. Как-то грустно стало. Хер с ним, нужно хотя бы понять, куда я опять попал. Приподняв голову, я с интересом осматривал многоэтажки с кучей окон. В некоторых еще горел свет, даже несмотря на позднее время. Где-то в стороне был слышен гул от проезжающих на бешеной скорости машин. Интересное местечко. Это неожиданный звук раздался поблизости. Казалось, он прозвучал прямо над головой, но ничего не было видно. У меня уже слуховые. Когда я так говорил в прошлый раз, оказалось, что у меня ни хера не галюны, но здесь ведь другой мир. Здесь просто не может быть тех монстров, так что, наиболее вероятно, что я просто устал. Нужно найти место, чтобы поспать, а мусорка для этого не подходит. Дождавшись, когда раны немного восстановятся, я поднялся из бака и с трудом поковылял к выходу из переулка. Стена послужила неплохой опорой, но идти было тяжело. Раны хоть и постепенно зарастали, но мышцы продолжали ныть. Еще и уведомления от системы отдавались неприятным звоном в ушах. Добро пожаловать в следующий мир. Надеюсь, в предыдущем вы вдоволь успели потискать милых созданий. Глаз непроизвольно дернулся. А в этом, вам предлагается целый спектр. Плотские утехи, веселые дни, проводимые с ангелами или же демонами и сражения с различными монстрами. Погрузитесь в этот мир очаровательного разврата. На последних предложениях от системы я оступился, едва не падая на землю. Милые создания, ага, два раза быть милые, а теперь развратные ангелы и демоны. Надо мной точно издеваются. Впрочем, вполне вероятно, что я забегаю вперед. Далеко не факт, что в этом мире демоны и ангелы выглядят как в моем, монстроподобные исполины, которые захотят тебя или сожрать, или, на худой конец, растоптать в кровавую кашицу. Возможно, я бы и согласился, но я слишком устал. Хочется хоть пару дней ничего не делать и просто отдохнуть. Тем более у меня всего два дня до открытия перехода в следующую зону отпуска. 47-31-56. С небольшим усердием вернув себе вертикальное положение, неспешно я побрел вперед. Стоит признаться, где-то на уровне подсознания звуки города казались мне родными, привычными. Меня тянуло к ним, хотелось взглянуть на этих железных монстров. В Ижгаре, конечно, недавно тоже начали появляться магоходы. Небольшие механические кареты, которые вместо лошадей используют двигатель на сей системе. Подпитывая их собственной силушкой, можно разогнать немаленькую скорость, но это не то. Не так совершенно, как мелькающие перед моими глазами механизмы. И пока я подходил к улице, Передо мной пронесся блик, едва заметный, но падающий свет от луны и фонарных столбов искривлялся, стоило ему дойти до одной точки. Небольшой силуэт врезался в мою грудь, пискнул, а после что-то упало прямо передо мной.